Нервная ткань. Часть первая. Общая характеристика, классификация и развитие нервной ткани. Нервная ткань – это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, возбуждения, выработки импульса и его передачи. Она является основой строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой. В нервной ткани выделяют два типа клеток – нервные и глиальные. Нервные клетки, нейроны или нейроциты – основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию. Нейроглия обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции. Нервная ткань развивается из дорсальной эктодермы. У 18-дневного эмбриона человека эктодерма по средней линии спины дифференцируется и утолщается, формируя нервную пластинку, латеральные края которой приподнимаются, образуя нервные валики, а между валиками формируется нервный желобок. Передний конец нервной пластинки расширяется, образуя позднее головной мозг. Латеральные края продолжают подниматься и растут медиально, пока не встретятся и не сольются по средней линии в нервную трубку, которая отделяется от лежащей над ней эпидермальной эктодермы. Полость нервной трубки сохраняется у взрослых в виде системы желудочков головного мозга и центрального канала спинного мозга. Часть клеток нервной пластинки не входит в состав ни нервной трубки, ни эпидермальной эктодермы, а образуют скопления по бокам от нервной трубки, которые сливаются в рыхлый тяж, располагающийся между нервной трубкой и эпидермальной эктодермой. Это нервный гребень или ганглиозная пластинка. Из нервной трубки в дальнейшем формируются нейроны и макроглия центральной нервной системы. Нервный гребень дает начало нейронам чувствительных и автономных ганглиев, клеткам мягкой мозговой и паутинной оболочек мозга и некоторым видам глии, нейролемоцитам Шванна, клеткам-сателлитам ганглиев. Из нервного гребня развиваются также клетки мозгового вещества надпочечников, меланоциты кожи, часть клеток АПУД системы, сенсорные клетки каротидных телец. В формировании ганглиев 5, 7, 9 и 10 пар черепных нервов принимают участие, кроме нервного гребня, также нейрогенные плакоды, представляющие собой утолщение эктодермы по бокам формирующейся нервной трубки в краниальном отделе зародыша. Нервная трубка на ранних стадиях эмбриогенеза представляет собой многорядный нейроэпителий, состоящий из вентрикулярных или нейроэпителиальных клеток. В дальнейшем в нервной трубке дифференцируются 4 концентрических зоны. Внутренняя – вентрикулярная или эпендимная зона, вокруг нее – субвентрикулярная зона, затем промежуточная или плащевая, или же мантийная зона, и, наконец, наружная – краевая или маргинальная зона нервной трубки. Вентрикулярная – эпендимная или внутренняя зона состоит из делящихся клеток цилиндрической формы. Вентрикулярные или же матричные клетки являются предшественниками нейронов и клеток макроглии. Субвентрикулярная зона состоит из клеток, сохраняющих высокую пролиферативную активность, являющихся потомками матричных клеток. Промежуточная, плащевая или мантийная зона состоит из клеток, переместившихся из вентрикулярной и субвентрикулярной зон, нейробластов и глиобластов. Нейробласты утрачивают способность к делению и в дальнейшем дифференцируются в нейроны. Глиобласты продолжают делиться и дают начало астроцитам и олигодендроцитам. Способность к делению не утрачивают полностью и зрелые глиоциты. Новообразование нейронов прекращается в раннем постнатальном периоде. Поскольку число нейронов в головном мозге составляет примерно 1 триллион, очевидно, в среднем в течение всего пренатального периода в одну минуту формируется 2,5 миллиона нейронов. Из клеток плащевого слоя образуется серое вещество спинного и часть серого вещества головного мозга. Маргинальная зона или краевая вуаль формируется из врастающих в нее аксонов нейробластов и макроглии и дает начало белому веществу. В некоторых областях головного мозга клетки плащевого слоя мигрируют дальше, образуя кортикальные пластинки – скопление клеток, из которых формируется кора большого мозга и мозжечка, то есть серое вещество. По мере дифференцировки нейробласта изменяется субмикроскопическое строение его ядра и цитоплазмы. Специфическим признаком начавшейся специализации нервных клеток следует считать появление в их цитоплазме тонких фибрил, пучков нейрофиламентов и микротрубочек. Количество нейрофиламентов, содержащих белок нейрофиламентный триплет, в процессе специализации увеличивается. Тело нейробласта постепенно приобретает грушевидную форму, от его заостренного конца начинает развиваться отросток, аксон. Позднее дифференцируются другие отростки, дендриты. Нейробласты превращаются в зрелые нервные клетки, нейроны. Между нейронами устанавливаются контакты, синапсы. В процессе дифференцировки нейронов из нейробластов различают домедиаторный и медиаторный периоды. Для домедиаторного периода характерно постепенное развитие в теле нейробласта органелл синтеза свободных рибосом, а затем эндоплазматической сети. В медиаторном периоде у юных нейронов появляются первые пузырьки, содержащие нейромедиатор. А в дифференцирующихся и зрелых нейронах отмечается значительное развитие органелл синтеза и секреции, накопление медиаторов и поступление их в аксон, образование синапсов. Несмотря на то, что формирование нервной системы завершается только в первые годы после рождения, известная пластичность центральной нервной системы сохраняется до старости. Эта пластичность может выражаться в появлении новых терминалей и новых синаптических связей. Нейроны центральной нервной системы млекопитающих способны формировать новые ветви и новые синапсы. Пластичность проявляется в наибольшей степени в первые годы после рождения, но частично сохраняется и у взрослых, например, при изменении уровней гормонов, обучении новым навыкам, травме и других воздействиях. Хотя нейроны постоянны, их синаптические связи могут модифицироваться в течение всей жизни, что может выражаться в частности в увеличении или уменьшении их числа. Пластичность при малых повреждениях мозга проявляется в частичном восстановлении функций. В популяции нейронов, начиная с ранних стадий развития нервной системы и в течение всего онтогенеза, имеет место массовая гибель клеток. Эта запрограммированная физиологическая гибель клеток наблюдается как в центральной, так и в периферической нервной системе. У человека ежегодно погибает около 10 миллионов нервных клеток.